Черт, но я еще жив. Я делал вид, что отражаю атаки, по ходу дела разговаривая с Рафталией и Лисией жестами. Афир зажал рот, чтобы молчала. Я указал на щит и пальцем вывел огнем гнев буквами Милромарка. Рафталия вытаращила глаза, а Лисия едва не вскрикнула. Я уничтожу это пространство проклятием темного сожжения С, сильнейшее из моих атак, к тому же замедляющее восстановление. Попробовать стоит. Рафталия замотала головой, словно предостерегая об опасности, но ведь раньше мне удавалось стерпеть. Опасность грозит только им, но с помощью шилд призона как-нибудь переживут. Можно еще попросить Рафталию применить на меня защитный навык на всякий случай. Увидев мою решимость, Рафталия сдалась и отошла подальше вместе с Фира, Лисией и Рафтян. Ну что, задача моя не изменилась. Я все еще пытаюсь победить в битве не на жизнь, а на смерть. Который раз я уже призываю этот щит. Всякий раз, когда становится худо, я полагаюсь на тебя, и вот твой черед пришел снова. Я приставил руку к щиту, закрыл глаза, перевел дух и превратил. Увеличение ядра императора драконов вызвало эволюцию. Гневный щит 4, пробужден, плюс 7,50-70 СР. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Чинги Шилд. Атака Ирон Майден Блад Сацрифица Мегидда Бурст. Особый эффект. Проклятие темного сожжения С. Увеличение физической силы. Неистовый гнев дракона, рев, безумие сородичей, общая мана, покров гнева, сильный, мономагического дракона, мастерство. 0 кх. У меня, конечно, было нехорошее предчувствие, но какого ты здесь превратиться решил? Щит стал еще больше и еще зловещее. Теперь он мне размером со всю руку. Как там, башенный щит? В груди у меня полыхает еще более сильный гнев, чем прежде. Но как никогда сильны и мои чувства по отношению к товарищам, мои желания верить им и защищать их побеждают щит и превращают его энергию в силу. Почему в конце списка особых эффектов два прочерка, я не знаю. Какие-то потайные эффекты. Возможно, они довольно опасные. А о том, чтобы применить этот Мегидда Бёрст, я даже думать не хочу. Не знаю, что со мной после него станет. Ха-ха-ха. Под ногами Фира вспыхнуло черное пламя, но она изо всех сил терпела. Однако мощь гнева слишком уж сильна. Каха, черт, нас сейчас унесет. Рафу. Рафтян запрыгнула Фира на голову и укусила ту за непослушную прядь. В следующее мгновение ее хвост вспыхнул черным пламенем. И я. Рафталия положила руки на Рафтян с Фирой и сосредоточилась. Они пытаются хоть немного облегчить мою ношу. И одна эта мысль будто лила холодную воду на мое разгоряченное сердце. Мне так приятно, словно в мою кожу впитывается чистая вода. Да пока я держусь. Поехали. Шилд Призон. Я создал темницу из щитов, чтобы защитить Рафталию и остальных, а затем встал под дождь навыков Кё. Щит засветился как никогда ярким, как никогда искаженным светом. Уа-а-а-а-а-о. Че что за? Всепоглощающее проклятое пламя за мгновение уничтожило созданное Кё пространство. Раздался дребезг, и мы вновь оказались где были. Щитовую темницу знатно попортило, но она выстояла. Неужели ты смог пробить мой навык? А ты хорош. Зато ты нет. Взял и повелся. Поверил в иллюзии Рафтян и стрелял в наши образы. Ничего, я еще только начал. Может, Blood Sacrifice в него применить? Хотя нет, как применю, сам слягу, а это не дело. Пока еще не время так поступать. Атака Кё разбила шилд призон, и Рафталия вместе с остальными выскочили из темницы, а затем побежали на Кё кто с чем. Крепкие клинки, размытый крест. Рафталия прочертила в воздухе крест взмахами двумя катан, и перерубила лезвиями страницы Кё. Ха-а, Лисия попыталась изобразить фирменную пропорциональную атаку бабульки. То-о, Фира устремилась вперед спайрал страйком. Опять вы за свое, ничему не учитесь. Сковывание. Четвертая глава. Кё открыл книгу, из страниц вылетела клетка и поймала Рафталию и остальных. После чего он сразу же, очередь, подвесной потолок, сверху на клетку полетели иглы. Ну уж нет, Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд. Я развернул три щита, чтобы защитить Рафталию и других от падающего потолка. Ха-а, та тем временем прорубилась через клетку и Аим, и они снова побежали вперед. Сейчас мы сильнее, чем раньше. Может, с нами нет Кидзуны и ее товарищей, но мы все равно сможем победить. Думаете, попадете? Я вижу все ваши атаки. Характеристики Кё дошли до того, что никакой скорости не хватало, чтобы помешать ему уклониться. Нам страшно не хватает скорости. В голове невольно проносились слова: все атаки бессмысленны, если не можешь ими попасть. Если мои спутницы зарядятся, Они худо-бедно смогут за ним поспевать, но этим они дадут ему достаточно времени вновь запереть нас в том пространстве. Конечно, я мог бы снова попробовать прожечь его, но не думаю, что та же уловка будет работать каждый раз. Еще нам мешает то, что со спины порой набрасываются клоны священных зверей, да и фамилия Релингуя, тип «гвардеец», порой воскресают и раздражают. Получайте. Глава 8. Небесная кара, объявил Тё, пролистывая книгу. В нас устремилась молния, к тому же самонаводящаяся. На мой взгляд, нечто похожее можно создать магией, так что наверняка эта атака не настолько простая. Эрстшилд. Оп. Как только я создал Эрстшилд, молния ловко его обогнула. Ага, так я и думал. Щит метеора. Я развернул барьер вокруг уворачивающегося отряда Рафтали и поймал молнию. Благодаря гневному щиту 4 ему удалось полностью впитать атаку. Щит метеора заискрился и покраснел. Что это? Следом щит метеора испустил вокруг черные огненных шары, которые принялись сбивать летающие в воздухе страницы и обращать их в пепел. Раз этот эффект может так ослаблять Тё, я только за. Все клоны священных зверей и гомункулы, прислуживавшие Тё, совсем обуглились, а от трупов подонка номер 2 и Альберта остались одни угольки. Как же вы меня бесите. Но теперь вам конец. Тё еще полистал книгу и создал нечто похожее на голову Лингуя. Придется потратить время, но ладно. Скажите спасибо, что вас прикончит именно эта атака. Видимо, коронный удар. Смогу ли я его пережить, если честно, не знаю. Не позволю. Рафтелия, Лисия и Фира бросились к Тё, но тот окружил себя барьером из множества слоев. Лисия и Рафтелия прорубаются через них с помощью пропорциональных атак, но враг возводит все новые, так что смысла никакого. К тому же им мешает гравитационное поле, замедляющее движение. Как я там с ним справился в прошлый раз, когда мы воевали вместе с Ост? Смогу ли повторить? Мне ведь незачем просто столбом стоять. Время пришло, и мне нельзя подкачать. Пусть я и один, пусть я так и не освоил магию силовых линий, но придется хоть как-то ее применить. Я сосредоточился и вспомнил, что испытывал в тот раз. Затем я, подражая наставлениям Терес, обратил щит в проводник энергии и начал собирать ее из себя, из витающей в воздухе энергии Лингуя и вообще из всего, до чего мог дотянуться сознанием. Получается у меня ожидаемо неважно, но все же щит немного отреагировал, и я почувствовал, как рядом собралось немного энергии Лингуя. Ну ладно, рискну и зачитаю Ол Либериш Науру. И тогда вдруг по моей спине прокатилось какое-то незнакомое чувство. Точнее, оно напомнило мне голос, который я слышу, когда пользуюсь гневным щитом, но я не могу с уверенностью сказать, он ли это на самом деле. Могу только подтвердить, что внутри меня живет нечто зловещее. А ты пытаешься применить древнее заклинание? Мне не нужно, чтобы ты помирал здесь. Поэтому я помогу тебе. Хозяин голоса вцепился в сердце как никогда крепко. Я не мог противиться ему. Перед глазами появился тот же пазл, что я видел вместе с Ост, и начал собираться сам собой. Пожалуй, так сойдет. Но готовься, если ты одолжишь мою силу, тебе придется сполна расплатиться за нее. Готов ли ты? Не знаю, кто ты, но готовности мне хватает. Я решил, что Тё за все заплатит, что бы ни случилось. Я уверенно сосредоточился, чтобы применить заклинание. Но перед тем, как появился текст, меня попросило выбрать цели. С чего бы? Обычно ведь выбираешь уже после прочтения. Появились 3 слота. Видимо, я могу применить заклинание к 3 целям. Один занимаю я и убрать себя не могу. Прямо сейчас я пытаюсь применить Ол Либериш Науру. Кого из моих товарищей выгоднее всего усилить? Очевидно, Рафтелию, а последний слот, если судить по одним характеристикам, должен уйти Лиси. Но когда я уже собирался остановить выбор на Лиси, перед глазами появилась красная рамка. У меня очень плохое предчувствие. Это заклинание нельзя зачитывать. За него придется дорого заплатить, причем не только мне. Да ладно, ты думаешь, победа сама прилетит трусу в руки? А ведь герой охоты не побоялся и согласился. Каха, может, и так, но я не могу заставить расплачиваться еще и остальных. Не волнуйтесь за меня, господин Сама. Мы с сестрицей поможем вам вместо тети Лингуя. Фира, она чувствует, что происходит с гневным щитом. Наверное, ничего удивительного. Гневный щит ведь всегда влиял на нее. Она права. Если я буду тянуть, победа выскользнет у нас из рук. Последней целью я выбрал Фира вместо Лиси. И на этот раз ничего не произошло. Возможно, меня предостерегло собственное сознание, что Лисию в качестве цели нельзя выбирать ни в коем случае. Ну, пора. Я, герой щита, повелеваю земле и небесам при помощи силы гнева и магического дракона. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Слийся же с моей маной, душой, жертвой и силой героя, а подземная мощь, источник силы, герой щита, повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и всецело поддержись их в обмен на плату. All Sacrifice Aura. Примечание ВРВ. Но Арк-кун, откуда у нее вторые украшенные ножны? Арк. Циц. Тут пафос. Молчи. Том 9. Глава 12. Сила за расплату что? Sacrifice. Нет, я хотел применить Liberation. Однако несмотря на все мои потуги, щит изверг зловещее черное пламя. И оно охватило и обуяло Рафталию Сфира. ГХ. Я ощутил такую боль, словно мое тело горело. Шкала здоровья перед глазами убывала на глазах. Наши тела окутали какие-то темно-красные частицы, и прибавили нам сил в обмен на плату. Че что это? Но, больно, но я стала такая сильная. И я, и Рафталия, и Фира, все мы ощутили, что стали сильнее. Ха-а, легкий снег. Рафталия прорубилась сквозь барьеры, словно сквозь масло. За один удар, они даже восстановиться не успели. Тут же подоспела Фира и накинулась с когтями на новые и разорвала их. Затем подскочила Лисия и напала на Кё. Что? Такого Кё не ожидал и защитился от взмаха Лисии рукой. Ему удалось, но рука сломалась, и из нее хлынула кровь. Больно, ао, дерьмо. Как вы посмели? Кё пытался закрыть рану страницами энергии Лингуя, словно гипсом, но я не собираюсь ждать. Я и сам пробежал сквозь разрушенные барьеры и испепелил созданную им голову Лингуя. Затем схватил Кё за воротник левой рукой, а правой применил навык. Аттаксаппорт. Рафталия. Лисия. Фира. Есть. Туманная луна. Рафталия опустила меч пониже, затем взмахнула вверх. После ее движения в воздухе проявился тусклый, похожий на луну огонек, и этот то ли свет, то ли тьма вонзилась в живот Кё. Одновременно с ха-а-а, когда Телисий засверкал точно меч Эклер, и она вонзила его во врага. Целью выбрала грудь. Книжник довел тетю Лингуя до слез. Убить книжника. Фира растерзала когтями горло Кё. Агха, видно, он уже и говорить не может. Но это еще не конец. Из Кё тут же полилась энергия Лингуя, словно намереваясь залечить его, но я впитывал ее в щит. Продолжайте. Есть. Крепкие клинки. Размытый крест. Хайквик, я еще не закончила. Многие люди погибли по твоей вине, и я тебя не прощу. Я держал Кё на месте, а мои спутницы все не прекращали натиск. Рафу. Жаль только Рафтян не хватает сил к ним присоединиться. Тем не менее она все равно стояла у меня на руке и хлестала Кё по лицу. Отлично. Щит души Лингуя достаточно зарядился и на него снова можно переключиться. Только не сейчас, Кё уже всего истрепали. Ты, я это припомню. Да плевать, мой гнев за то, что ты так поступил с Долгомост, моего товарища, сотрет тебя с лица земли. Я швырнул Кё с такой силой, чтобы его впечатало в стену. Шилд Призон. Чейнг Шилд Атака. Айрон Мейден. Я заключил Кё в темницу щитов, тут же сменил ее на шипастую, а затем и призвал Железную Деву, чтобы она его исколола. Навык Айрон Мейден тратит весь запас духа, но я согласен, лишь бы победить помогла. Потому что, если честно, под Сакрифайсаурой долго мы не протянем. Вопли Кё эхом отдавались по залу. Наконец, Железная Дева исчезла, и весь прошитый шипами Кё рухнул на пол. Каха, от боли перед глазами все расплывается. Но падать нельзя, бой еще не закончился. Дерьмо, я еще не. Эта тварь все еще жива. Кё злобно смотрел на меня, а его раны бурлили и заживали на глазах. Вот только энергия все продолжает вытекать из него и перемещаться ко мне. Рафталия и остальные от натиска сильно вымотались. Теперь мне уже на все наплевать. Вот мой сильнейший удар, запретное писание. Клановое оружие в руках Кё превратилось в зловещий фолиант. Скорее всего, это его версия проклятой серии. Плохо дело, если он применит сильнейшую атаку, от нас ничего не останется. Мы ведь сражаемся при помощи гневного щита, который требует с нас плату. И тут в моей голове мелькнул образ Ост. Ясно. Ты хочешь добить его сама? Я переключился на щит души Лингуя. И тогда я увидел, что индикатор энергозалпа, до того показывавший 20%, видимо, почуял кульминацию и стал показывать 100%. Вот последний удар, который убьет вас. Сдохните. Апокалипсис. Энергозалп. Магия создала подставку, которую я тут же упер в землю. Затем направил щит вперед и испустил всесокрушающий энергозалп. Одновременно с этим из открытой книги Кё вылетели непонятные крылья. С одной стороны посмотришь, да жуткого белые, а с другой – черные. Крылья испустили множество черных лучей. В полете они сплелись и столкнулись с энергозалпом, пытаясь его отбить. Сами крылья тем временем окутали Кё и лечили его. Навык одновременно атакующий и защитный. Он не только нападает на противника, но и в то же самое время лечит его самого. Однако если я правильно понял его слова, он тоже наверняка чем-то рисковал, когда применил его. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, твоя сильнейшая атака бессильна предо мной. Давай-давай. Ха-ха. Мой энергозалп постепенно проигрывает. Я вкладываю в него все силы, чувства и волю, и тем не менее атака Кё продолжает приближаться. Смогу ли я защитить стоящих позади меня Рафталию и остальных, если энергозалп не справится? Не знаю, защитит ли меня этот щит от атаки Кё. Поражение, проигрыш, позади меня Рафталия, Фира, Лисия, Рафтян, смерть. Слова проносились в моем сознании, а время замедляло свой ход. Мне казалось, что каждая секунда отпечатывается в сознании тысячу. Постепенно просыпалось чувство того, что я потеряю все и никогда уже не верну. Время шло медленнее, и лишь сердце билось быстро. Но навалившиеся чувства одиночества прервали голоса из-за спины. «Наофуми-сама, господин-сама, Наофуми-сан, Рафу». Все они давили на мою спину, словно удерживая на месте. А ведь и правда, я сражаюсь не один, и я не могу здесь проиграть. Я здесь не просто так. Я здесь ради просьбы Ост, ради всех тех, кого принес в жертву Лингуя, и не только, ради всех, кого я не смог спасти, ради всех тех, плечом к плечу с которыми побеждал врагов, я должен выдержать и отомстить. Вдруг от стены ко мне подлетел какой-то огонек и наложился на щит. Это клановое зеркало. Вокруг меня появились зеркала, собирающие выбросы энергозалпа. Ка, клановое зеркало, что, вижу, тебя все подряд ненавидят. Впрочем, неудивительно, щит начал пульсировать сильнее, а драгоценный камень в нем залучился и испустил больше силы. 63%, 61%, 58%, 62%, 65%. Убывающие проценты энергозалпа вновь начали расти. Они словно отвечали моей воле. И наконец, че что за, 98%, 105%, 110%, 120%, 130%. Когда энергозалп перевалил за 100% и продолжил усиливаться, его свет начал отдавливать волны Кё пропорционально цифрам. Каха, это еще не конец. Я так просто не сдамся. Кё начал совать еще больше закладок и создавать все новые крылья. Но хоть мощь его атаки и росла, она не могла угнаться за энергозалпом. Ха-ха-ха-ха. Даже державшая щит стойко обратилась энергией и присоединилась к атаке, которая уже почти достигла Кё. Теперь тебе. Коней-е-е-е-е-е-ец. Я шагнул вперед и выставил щит перед собой. Рафталия и остальные крепко держат мои руки. Наофуми сама. Осталось чуть-чуть. Держите есть. Настал момент истины. Я тоже постараюсь ради Ост-сан. Лисия влила энергию в Кадати и метнула его в Кё. По пути сверкающий Кадати вбирал в себя свет энергозалпа. Энергозалп не вредил клинку Лисии и даже усиливал и ускорял его. Световое лезвие пронзило тьму и вошло в Кё. Случилось почти то же, что и во время битвы внутри Лингуя. Но в этот раз все будет иначе. Тогда Лисия метала меч, чтобы спасти героев, но теперь, чтобы добить Кё. Ха, ах ты вы, опять меня достало. Увидев, что Кё немного выгнулся, я еще раз усилил энергозалп и окончательно подавил навык Кё. Поток охватил его и зажег. Га-а-а-а-а-а-а. По ходу крика Кё его лучевой навык полностью исчез, и наша вместе с Ост-атакой пронзила его. В стене под землей открылась новая шахта, будто уходившая в бесконечность. Прямо перед ней лежал лицом в потолок Кё, похожий больше на половую тряпку. Вот же упорный, мог бы для приличия сгореть дотла. Если он и после этого оправится, то я даже не знаю, как с ним быть. Лисия подошла к Кё и перевернула его тело рукоятью Кадати. ТКХ, я вас всех убью. Вроде бы он не регенерирует. Но я удивлен, что он после всего случившегося жив. Однако жизни в нем почти не осталось. Он дышит все слабее и отплевывается кровью. Наверняка скоро помрет. Пришла пора раскаяться. Есть что сказать напоследок, будто я умру. Все равно потом. Кё прекратил дышать до того, как смог договорить. Одновременно с этим исчезло гравитационное поле. Все-таки неприятно, когда у тебя на глазах кто-то умирает, но мысль о том, что он получил по заслугам, притупляет чувство вины. Похоже, победа за нами, на Афуми сама, в каком-то смысле. Правда, хоть мы и прикончили Кё, но почти не вернули энергию Лингуя. Более того, мне кажется, мы ее попусту растратили. Я перевел взгляд на клановую книгу в руках Кё. Она поднялась в воздух, и я уже ожидал, что она сейчас улетит, однако она повела себя странным образом. Она полетела туда, откуда явился Кё, словно убегая от нас. Рафу. Рафу-у-у. Рафтян торопливо указала на книгу пальцем, а затем на проход. Фира, обратись к Филариалам и потопчись там, откуда пришел Кё. Ладно. Буфнув и превратившись, Фира пробила платформу еще до того, как книга долетела до нее. Мы подбежали следом и поняли, что там, внизу, что-то есть. Мы нашли сосуд, а в нем консервированное тело Кё. Не знаю, то ли это гомункул, в которого Кё после битвы переместил душу, то ли мы с самого начала сражались с гомункулом. Ясно только, что он экспериментировал с этим телом и поместил в него всю энергию Лингуя. Так, я тут же снова переключился на гневный щит и поджег клановое оружие черным пламенем. Вот ты где. Полагаю, ты рассчитываешь переместиться в это запасное, а может, даже настоящее тело и взять реванш, но времени у меня нет. Как я понял, Рафтян видит душу Кё. Раф. Она запрыгнула мне на плечи и положила лапы на голову. Хаэм, перед глазами что-то показалось. Душа. Призрак с клановой книгой в руках медленно движется по нитке, которая связывает его с телом Кё в сосуде. Вот только почему призрак выглядит как исхудалый мужчину 30 с чем-то лет, на Кё он ни разу не похож. Может, это у него просто душа такая? А, ясно же, что я так просто не сдохну. Погодите у меня, когда я доберусь до этого тела, хранящего в себе всю силу Лингуя, я вас за секунду разметаю. Я сильнее всех. Видимо, это все же Кё. Душа, зеркало человека, ага, Лисия. Да-да, кинь ярлыки, который тебе дала Кидзуна, вон туда, я указал на запасное тело Кё, вернее, на душу Кё, которая изо всех сил тянула к сосуду руки. Кё, ты еще не забыл, что сделал с возлюбленным девушкой по имени Цугуми, а также с Альбертом? Я схватил книгу и развернул Кё к себе. Он побледнел, видимо, понял, к чему идет дело. Погоди, обещаю, я вас пальцем не трону, если пощадите. Ну, сможем договориться, слишком поздно. Под конец выскажусь в твоем стиле, водебил. Да кто поверит твоим мольбам, ежуш, ясно, что ты врешь. Ха-ха, Лисия включила ярлыки. Ей оставили ярлыки подчинения. В этих ярлыках, предназначенных для подчинения монстров, томились создания, которые с нашей точки зрения называются пожирателями душ. В этом мире они зовутся душеедами. Эти чудовища, злейшие враги всех спиритов и питаются душами. Поведение подонка номер 2 и предположение о гомункулах навело меня на мысли об алхимии, которая позволяет обезопасить себя от смерти, поэтому я распорядился заготовить такие ярлыки. Я полагал, что их же сделал Кё. Видимо, попал в точку. Как ты смеешь, такое существо, меня не одолеет. Злой дух, вернее, обратившийся призраком Кё, набросился на нас. Теперь я его вижу невооруженным взглядом. Видимо, он превратился в монстра. Кажется, Рафтелия, он не может использовать клановое оружие без дела. Правда? Что же тогда я воспользуюсь катаной, открывшейся после душееда, и соответствующим навыком? Я схватил напавшего Кё, а Рафтелия зарубила его катаной, охваченной голубым светом. Призрачный клинок, душегуб. Эффект сакрифайсауры все еще не закончился. Атаки ничем не усиленного призрака я никак не ощущаю. Ерундовый враг. Ха, я перерожусь еще силь. Кё перерубила еще до того, как он закончил говорить, и к нему тут же слетелась выпущенная Лисией стая душеедов. В воздухе раздались звуки пережевывания, и уже скоро вокруг нас висели сытые и довольные душееды. И ведь хватило ему духа ляпнуть, что он еще переродится в новом теле. Осталось только уничтожить это бездушное тело, и сила Лингуя вернется. Есть, так и сделаем, я помогу. Уа-а-а, боевой дух покинул Лисию, и она вновь жалобно заныла. Я, если честно, больше не могу выносить гневный щит 4, поэтому переключил его на щит души Лингуя, чтобы вбирать в него энергию, и приказал Рафтели и Сфира: уничтожайте все, что тут есть. И по моей команде начался погром всего, в чем содержалась сила. Наверняка теперь плодами его исследований никто не сможет воспользоваться. Я сдержал обещание, Ост, сказал я, мысленно обращаясь к Ост, том 9, эпилог. Связь двух миров. Как только мы уничтожили хранившее силу тела после победы над Кё, энергия хлынула наружу и впиталась в щит. Пришлось даже подождать немного, пока она вся в него войдет. Тем временем Кидзуна и остальные, по всей видимости, разобрались с волной, поскольку наши уровни вернулись к прежним. Похожий на кристалл элемент щита души Лингуя ослепительно засиял. Задание выполнено. Сила Лингуя возвращена. Время до истечения исключительного разрешения и возврата. 71.55. Перед глазами появился текст. Похоже, работу я полностью закончил. И после возвращения энергии Лингуя мне дозволено остаться в этом мире лишь на 3 дня. Полагаю, как только время истечет, меня насильно переместит обратно. Ну что, давайте обратно. Есть. Я так устала, мне так тяжело. Мы так вымотались, что мне стало грустно от одной мысли об обратной дороге. Че, что с вами всеми такое? Мы прокляты. Не приближайся к нам, если тебе жизнь дорога. Может, я переборщил с пафосом, но побочный эффект у сакрифайса ауры действительно оказался. Открыв окно статуса, я увидел, что наши характеристики резко упали. К счастью, защиту проклятия пощадило, зато пострадало все остальное. Ну что за дела, мы стали процентов на 30 слабее обычного. Если бы досталось одному только мне, получилось бы как с Blood Sacrifice, но в этот раз под раздачу попали и Рафталия Сфира. Теперь нам сражаться будет тяжеловато. На Афуме сама, на обратном пути ведь монстры, а точно же, если честно, я не уверен, что мы вернемся живыми. Может, прямо тут и засесть, пока часы не дотикают, и стоило об этом подумать, как ко мне подплыли клановая книга и клановое зеркало, до того подвластные Кё, и показалось мне, что они пытаются нас поблагодарить. Они не хотят улететь в поисках следующего хозяина или воткнуться куда-нибудь на манер Экскалибура. Когда мы решили покинуть комнату, они полетели перед нами, будто указывая дорогу. Иногда они еще и перед дверями возникали, словно не пуская дальше. Почему-то клоны священных зверей нам не встречались. Мы выбрались на поверхность и осторожно пошли по особняку. Интересно, портал сработает? Попытался применить, но не сработало, помехи. Мы решили, что слишком быстро ходить опасно, так что перемещались медленно. Спустя где-то 2 часа клановое зеркало вошло в зеркало в одной из комнат и исчезло. А затем, Энна Афуми, из зеркала вдруг выпрыгнули Кидзуна и ее товарищи. Это их сюда клановое зеркало переместило. Перед нами вдруг появилось зеркало, и это что, лаборатория Кё, где он? Сама подумай, если бы мы проиграли, вы бы уже с ним сражались, точно. Но вы сами-то как, у вас вид усталый. Применили проклятую силу и расплатились усталостью. Не хочу много говорить. Ты точно в порядке? Нет, конечно. У меня все характеристики снижены, кошмар полный. Пока вы не пришли, я подумывал даже засесть здесь и дожидаться телепортации. Я завалился на бок. Но меня подхватил Ларк. Рафтали помогли Терес и Грасс. Фира из-за ее роста пришлось довольствоваться Кидзуной и Эснабортом. А вы молодцы, что сумели без нас одолеть Кё, паренек. Он столько подлых приемов проводил, что нам пришлось изрядно попотеть. Где Кё? Тихонько спросила Йомаги. Сдох в той комнате. Душу его мы тоже прикончили. Как я и думал, он заготовил запасное тело. Ясно. Я хотела добить его сама, но спасибо, что победили его. Витавшая рядом со мной клановая книга описала большой круг, затем прошла сквозь стену и улетела. «Кажется, книга и зеркало оберегали вас до встречи с нами», — заметила Грасс. «Мне остается только согласиться с ней. У их отряда должно было уйти много времени, чтобы добраться сюда, однако оружие умудрилось телепортировать их. Да, похоже, что так. К тому же мы не задели ни одной ловушки и не повстречались с клонами священных зверей. Защитный туман тоже развеялся. Собственно, поэтому нам и удалось так быстро приблизиться. Вот помогли-то мы их, получается, атаков Кё освободили. Хороши клановые оружия, бесполезный щит рядом и близко не стоял. Ну что, давайте обратно. Вам дали время до телепортации? Да, но немного 3 дня. Ясно. Значит, еще немного и придется прощаться, паренек. Ага, здесь разговаривать не очень приятно. Давайте сядем на мою лодку и поскорее вернемся домой, предложил Эснабард, стукнув посохом об пол. «Значит, ты все-таки выжил, и это после того, как обронил прощальное «доверьтесь мне». Хотя, конечно, хорошо, что ты жив, Ну да ладно, я скорейшее возвращение всецело одобряю. Если честно, хочется поскорее отсюда уйти и хорошенько отдохнуть. У нас столько битв подряд было. Я уж и не помню, сколько раз оказывался на волоске от смерти после попадания в параллельный мир. Мы сразу же отправились обратно и добрались до безопасной страны. Стоило приземлиться, как клановое зеркало тоже куда-то улетело. Интересно, отправилось ли оно искать нового хозяина или же воткнулось в какой-нибудь камень ждать смельчака. К слову о стране, с которой мы с подачи Кё вступили в войну. В тот же день туда отправилась Йомаги и сорвала покровы с его нечеловеческих экспериментов. Доказательства его преступлений собирала Цугуми с товарками, в конце концов им даже удалось призвать иллюзию самого Кё и воспроизвести с ее помощью слова, которые он произносил во время нашей битвы. Смерть Кё резко отбросила технологии той страны назад. Ну а клоны священных зверей, использовавшиеся как секретное оружие, вышли из-под контроля одновременно со смертью Кё, и той стране пришлось с ними хорошенько попотеть. Прочие возлюбленные Кё пытались ему верить, однако Йомаги, как бывшая верная соратница, столько наговорила и представила столько доказательств, что им пришлось замолчать. Также мы получили довольно путанные и сложные доклады о том, что страна таким образом утратила внятный повод для развязывания войны, чем воспользовались вассалы и радостно восстали, устроив еще больший хаос. Зная характер Кидзуны и остальных, мне нетрудно представить, что они и без нас смогут заставить страны клановых книги, зеркала и катаны волей-неволей заключить альянс с королевством Ларка. Но это все ерунда, куда важнее наши проклятия. Когда нас осмотрел медик, посланный лично Ларком, сильное проклятие. Припоминаю, что нечто похожее мне говорили и после Blood Sacrifice. Но когда я вернусь в тот мир, попрошу, чтобы меня вылечили, так что ничего стра. Снять его может только время, если повезет, два, но я предполагаю, что все 3 месяца. А, ну-ка стоп, разве горячие источники и всякая там святая вода не помогают исцелять проклятие? Спросил я в ответ, но врач покачал головой. Это проклятие совсем иного класса. Если оно вновь наложится до полного исцеления, я не могу обещать, что вы выживете. Чего? Вот так подарочек мне убитый Кё на прощание оставил. И Рафтелия, и Фира выглядят изможденными и еле двигаются. Если бы я наложил сакрифайсауру на Лисию, с ней бы ужас что случилось. Она, поди, умерла бы. Хорошо хоть меня интуиция спасла. Да с учетом того, что там было, тебя нельзя винить, но вляпался ты знатно, заключила Кидзуна так, словно ее это никак не касалось. А ведь это по-хорошему была ваша задача. Впрочем, я знал, что рискую, так что ничего не попишешь. Такова судьба тех, кто просит силы у проклятого оружия. Но вы молодцы, что устранили результат недосмотра нашего мира. Я бесконечно благодарна вам. Хочешь нас поблагодарить, Грасс, убедись, что еще одного такого дурня не появится. В нашем мире осталось еще 3 зверей-защитников, и если объявится 2-й Кё и захватит одного из них, будет не до шуток. Разумеется, мы вместе с Кидзуной и остальными будем сражаться ради того, чтобы такое не повторилось вновь. Ага. Впрочем, паренек, когда вы вернетесь с энергией Лингуя, какое-то время вам ничего не будет угрожать. Ты уверен? Переспросил я, и Ларк уверенно кивнул. Да, когда мы в свое время победили 1-го зверя-защитника, потом до следующего волн не было. А что если до моего возвращения какой-нибудь обладатель кланового оружия вторгнется в мой мир? Никак не могу успокоиться. Ну, придется тебе довольствоваться тем, что без волн пришельцев из других миров у вас какое-то время не будет, а значит, и волноваться практически не придется. Успокоиться я не могу, но наверняка в моем мире и без меня все ушки на макушке держат. Полагаю, королева Милромарка рассказала о перехвате Лингуя всему миру. Значит, Лингуя за ним, как я полагаю, Фэнхуан, Целинь и Инлун. Выходит, нам не о чем волноваться, пока не вскроются все печати. Меня не спрашивай, паренек, мы ведь всего про ваш мир не знаем. Это да, Ларк и остальные мне ответить не смогут. Остается молиться, чтобы не появилось 2-го Кё. Я не знаю, сколько времени энергия Лингуя сможет сдерживать волны. Тем не менее, нам нужно воспользоваться паузой, чтобы тщательно ко всему подготовиться. И спутников, и армию нужно снарядить так, чтобы мы могли противостоять волнам всего мира. Благодаря путешествию в мир Грасс я многое узнал о методах противостояния волнам. Обязательно попробую ими воспользоваться. Как я понимаю, в моем мире всеми волнами, до которых мы не дотягиваемся, занимается Фитория, Однако нашему миру нужно объединиться, если мы хотим облегчить нашу работу. Как подумаю о том, чем придется заниматься, все настроения пропадают. К тому же все еще может случиться такое, что из волны появятся люди вроде Грасс. Не знаю, когда эта война закончится, но мне остается только сражаться. А как только все останется позади, я тут же вернусь домой. Уж на чем, а на этом я стою твердо. Но только после того, как обеспечу хотя бы Рафтали мирную жизнь в том прогнившем мире. Ну ладно, паренек, давай отметим победу. Ларк почти детским жестом выставил большой палец. Опять ты за свое. Ну а что такого? Позади большая битва, войны удалось избежать. Сплошь приятные новости. Рафу. Рафтян обрадованно вскочила на задние лапы. Ну, не поспоришь. Ладно, ладно, ты все равно отметишь, даже если я против буду, так что поступай как знаешь, а мы отдыхать. Ага, тут у всей страны уже эйфория от победы, так что поступаю как знаю. С этими словами Ларк куда-то ушел. Ну и ладно. После этого мы потратили оставшееся до возвращения время вместе с Кидзуне и ее товарищами, и вместе напились отличного вина. Хотя я, правда, не опьянел. Наконец, время почти подошло. Мы готовились к телепортации во дворе замка. Провожать нас пришли и Кидзуна, и Грасс, и Ларкстерис, и Эснабард, и Альт, и Ромина, и так далее. Все они стояли молча. Кидзуна подняла руку и подошла поближе. «Кажется, будто мы с тобой только вчера познакомились. А на самом деле сколько прошло? Месяц где-то? Где-то да совсем немного. Это да, священные герои разных миров. Встреча, которая не должна была состояться из-за ограничения оружия. Сам порой дивлюсь, каким чудом мы познакомились. Может, мы и будем жить в разных мирах, но давай ради них стараться. Я хочу, чтобы наш с твоим миром заключили союз. Ага, ну-ну, ты тоже рыбач в меру. А насчет союза, могу только пообещать, но сам-то я обещание в принципе не смогу нарушить. Я могу лишь защищать. Мнение Грасса и ее товарищей о волнах сильно изменилось. Но оно и ясно, россказни о том, что своему миру можно продлить жизнь, погубив чужой, с самого начала отдавали бредом. А ты не слишком упивайся недоверием к людям, Наофуми. Помолчи, береги Наофуми, Рафталия-сан. Надеюсь, вы станете такими же друзьями, как мы с Грасс. Хорошо, я постараюсь. Фиротян и Лисия-сан, вам тоже удачи. Угу, я в этом мире столько песен выучила. Как вернусь, буду их петь. А я много чего узнала. Кидзуна пожала всем руки и отступила. Настал черед Грасс. Мы встретились врагами, затем сразились снова, а теперь стали товарищами и делаем одно дело. Какой поворот судьбы. Это да. Грасс посмотрела на меня очень серьезным взглядом, затем поклонилась. Премного благодарю за спасение без вести пропавшей Кидзуны. Что бы ни случилось, я буду работать над тем, чтобы отплатить этот долг. Если по той или иной причине соберешься с нами сразиться, сначала внятно эту причину объясни. Опять вы за свое, вставила Рафталия. Что-нибудь может случиться, и все изменится. Ты ведь не хочешь сражаться непонятно зачем, если все так обернется. Когда я сражаюсь, я хочу хотя бы понимать, ради чего. Просто я уже столько раз попадал в передряги, причин которых не понимал. Тут в разговор непринужденно вмешались самопровозглашенные авантюристы по совместительству юный господин Ларкберг, а также Терес. В общем, паренек, надеюсь, мы с вами и дальше будем ладить. С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи. А я буду надеяться, что ее не будет. Потому что если такое и произойдет, то только во время волны. Мы тут пытаемся волны подавлять, а ты, получается, их с нетерпением ждешь? Ах, созданные вами камни так сожалеют о разлуке. Терес пришла вся обвешанная украшениями, которые я создавал для тренировки, и камни в них блестели один другого ярче. Глазам больно. Прекрати меня солнечными зайчиками обстреливать. Мне сейчас плохо станет. Ларк, я тебе за эти 3 дня объяснил всю суть, так что ты тренируйся и станешь лучше меня. Ларк окинул разодетую Терес самым серьезным взглядом и несколько раз кивнул. Ладно. И вообще, если я так не сделаю, Терес сбежит во время следующей же волны, которая соединит наши миры. Я не думаю, что она настолько бессердечная. Эх, и почему с твоей девушкой всегда так сложно? Хотя она сильно нам помогла. Удачи вам всем, Рафталия-тян, Фиротян и Лисия-тян. Вам тоже, Ларк-сан и остальные. Ларк пожал руку Рафтали как главная из моих спутниц. Кстати, юный господин, я тебя давно спросить хотел. Ты опять меня так называешь, паренек? Хорошо, Набунага, ты почти всех девушек, в том числе Рафтелию, называешь через имя Плюстян. Ты их всех детьми назвать пытаешься? Кстати, похоже на правду, согласилась со мной Кидзуна. Ну да-да, не могу я девушек младше себя называть по одному только имени. И в то же время их вокруг меня много, одним только Тян не обойдешься. Вот я на этом и остановился. Устроить такое объяснение, думаю, нет. Впрочем, придется смириться с тем, что такая уж у него привычка. И вообще, хватит мне клички придумывать, паренек. Сам такой, ну ладно, на Афуми, но и ты прекрати. Наконец-то ты понял, Ларк. Следующим к нам подошел Эснабард. Спасибо, что спасли Кидзуну, Грасса и Ларка. Мне кажется, или он как-то слишком проникновенно на меня смотрит. Нет, не кажется. На самом деле этот красавчик, здоровенный кролик. Он существо уровня Фитории, и потому со мной очень ласков. А, Фира ко мне прижалась, и Рафтян на плечо запрыгнула. Не волнуйтесь, Фира-сан, я ничего не имел в виду, с улыбкой произнес Эснабард. Обычно он кажется мне очень умным парнем. Развитие его идет в другую сторону, чем у Фитории. Кто знает, может и у него в будущем талант раскроется. Я постараюсь не допустить, чтобы опыт сражений плечом к плечу с вами прошел впустую. Ага, удачи, ответил я. И Эснабард повернулся к Лисе. Лисия-сан, я слышал о ваших подвигах. Я буду трудиться над тем, чтобы стать как вы. Уа-а-а. Лисия вся засмущалась. Наверняка она не привыкла к тому, что ее хвалит. Я не возражаю, если вы возьмете с собой и копию той книги, найденной в древней библиотеке лабиринте. Надеюсь, она вам пригодится. Спасибо. Постараюсь прочитать. Ну, отличница Лисия наверняка сможет ее расшифровать. Еще у меня. Эснабард снял с лодки небольшое украшение в виде якоря и дал его мне. Что это? Украшение, о котором я прочитал в недавно найденной книге. Возьмите его с собой. Возможно, оно вам еще пригодится. Ясно. Ну, дареному коню в зубы не смотрит. Ты и правда торговец. Берешь все, что предлагают. А то, о торговле я могу говорить вечно. А, на Афуми сама, вы герой, а не купец, вмешалась Рафтелия, когда присоединились Ромина и Альт. В общем, вот тебе на прощание. Ромина с Альтом передали мне мешок со всякой всячиной. Внутри я увидел и уникальное изобретение этого мира, украшения с функцией дропа, и другие удивительные украшения, которые воспроизводят функцию телепортации к волне, и еще много чего другого. Действительно, такие артефакты чужой культуры мне в том мире сильно пригодятся. Мы знаем, что ты по карманам подобные штуковины распихивал. Решили вот помочь. Выходит, Ромина заметила, мне, правда, не дает покоя само то, что Альт мне что-то добровольно отдает. Вижу, ты считаешь меня скупердяем, но это не так, врет. Да, врет. Кидзуна и Грасс отреагировали одновременно. Однако Альт не сдался. Я неплохо заработал благодаря шумихе, которую вы подняли. Считайте это моей благодарностью. Ах, вот оно что. Он прямо как работорговец, который на моих подвигах наживался. Альта часто называют скупым торговцем. И, видимо, правила торговли он знает. А, вспомнил. Грасс, я вручил Грасс книгу с рецептами на японском. Что это? Я изучил инструменты и ингредиенты вашего мира, обобщил знания и расписал здесь рецепты всего, что вы сможете повторить. Пусть тебе Кидзуна читает. Даже я не путешествовал по неизведанным землям просто так. Я собирал информацию о разнице между экипировкой, у которой сбилась кодировка, и той, что сохранила свойства. Как я понимаю, кодировка сбивается у вещей, которые создаются из несуществующих в этом мире материалов и металлов. Зато всевозможные лекарства восстановления духа работают. Другими словами, их можно сделать с помощью материалов этого мира. И я полагаю, что в грядущих битвах лекарство восстановления духа будет им нужно как вода. Поэтому я разработал местный аналог рецепта. Тут есть лекарство с похожими свойствами. Попробуйте сварить. А вон ну ты даешь, на Афуми. Ты тоже круглый год не рыбач, а сама что-нибудь исследуй. Впрочем, для рецепта аналога понадобится рыба, так что тебе работа найдется. Чтобы в этом мире добиться эффекта аналогичного лекарству восстановления духа, понадобится одна редкая рыба. Я и сам удивился, когда пришел к такому выводу, изучая рыбу, которую так радостно наловила Кидзуна. Угу, не ударю в грязь лицом, и не дайте умереть вашим сбежавшим священным героям. Уточно, придется им помочь. Нам обоим придется несладко. Я пожал Кидзуне руку, и посматривай за глазками Альта. Больно они у него блестят. Остались, значит, Йомаги, Сугуми и ее товарки. Тё совершил непростительные вещи. Мы возьмем последствия на себя. Скажу то же, что сказал Кидзуне. Мы заставили его за все расплатиться. От него, как и от остальных, не осталось даже души. Мы знаем. Цугуми смотрит на нас с ненавистью во взгляде, но мне кажется, ее стало меньше, чем раньше. Если бы вы не пришли, ничего бы не произошло. Мы больше никогда не увидимся. Можешь хоть всю жизнь нас ненавидеть. Вот ты пришла сюда, чтобы желчью плюнуть, но я не могу спорить с тем, что вы спасли нас. Спасибо за то, что освободили, которого он использовал даже после смерти. Не кстати подул ветер, и я в очередной раз не услышал имя подонка номер два. Похоже, на его имя проще махнуть рукой. Цугуми наверняка взбесится, если я переспрошу, а я в очередной раз не расслышу. Спрошу потом у Рафтели, узнаем ли мы когда-нибудь, почему он так сходил с ума по клановой катане. Кстати, тебе рассказали о тех спиритах, что были в вашем отряде. Цугуми молча кивнула. В одной из подземных комнат особняка Кё нашли останки тел. Как я и подозревал, Кё перехватил душу подонка номер два и скормил ее душеедом. А спиритов из его отряда, которые обо всем узнали, он переубивал. Жертв было довольно много. То же самое касается и окружения Альберта, обладателя кланового зеркала. Безусловно, клановая катана – символ могущества страны, но мы уже никогда не узнаем, почему он был настолько уверен в том, что она изберет именно его. После этих слов Рафтелия положила клановую катану на руки и протянула Цугуми. «Я возвращаю вам клановое оружие. Ну, я не удивлен. Пусть катана и выбрала Рафтелию, не можем же мы уйти и забрать с собой клановое оружие этого мира. Пусть даже оно какое-то время сильно нам помогало. Легко сказать, но она тебя покидать не хочет. К тому же она отказалась переносить тебя к волне. Игра с Сетерис, которая хоть и не обладатель оружия, но Дживил, пытались заговорить с катаной, но та им не ответила. Кидзуна тоже ее трогать пыталась, но ничего не добилась. Не могу узнать, почему, сказала Рафтелия. Не знаю, как объяснить. Я чувствую, что у нее есть какие-то сложные мысли, похожие на чувство долга, но она отказывается отвечать. Простого и ясного мотива нет, что ли? Самое большее, что я могу, улавливать ее намерения, поэтому нет. Получается, Рафтелия возвращается вместе с катаной, возможно, она чувствует ответственность за преступление Кё и потому желает сражаться за мир на Афуме, пока угроза нашему миру не станет по-настоящему серьезной, предположила Кидзуна, и катана будто бы на мгновение вспыхнула. Кажется, Кидзуна предположила правильно, заметила Грасс. Хаэм, за разговором оставшееся время почти истекло. Еще немного и мы вернемся домой. Ну что, я зловеще улыбнулся. Таким образом, мы забираем клановую катану с собой, а вы страдайте и оплакивайте утрату. А, опять злодея из себя строит. Дурная у паренька привычка. А ведь на самом деле он хороший человек, со вздохами отозвались Кидзуна с товарищами. Рафтелия сокрушенно качала головой, Фира недоумевала. Лисия робела и озиралась по сторонам. Рафтян сидела у меня на плече и махала на прощание лапой. Что же, вот теперь точно прощайте. Осталось всего несколько секунд, а затем мы наверняка вернемся в тот мир. Зная свойства оружия, мы наверняка больше не увидимся, но было весело рядом с вами. Приятно было познакомиться. Угу. Прощай, Наофуми. Спасибо, что помог. Не будь тебя, я бы наверняка все еще торчала в том лабиринте. Продолжим же работать героями, пусть и в разных мирах. На прощание я помахал всем рукой, Наофуми. Громко крикнул Ларк. Все они дружно помахали в ответ и воскликнули. Спасибо. И словно в ответ на их слова таймер показал цифру 0 и переместил нас обратно. Всего за какое-то мгновение мы пересекли тоннель из чистого света. И вернулись в мир, в который меня призвало изначально. Том 10. Пролог. Барьер Лингуя. Попрощавшись с Кидзуне и остальными, мы переместились так же стремительно, как во время телепортации на волну. За мгновение картина перед глазами полностью переменилась. Мы оказались на уже знакомой равнине, откуда виднелся город под замком Милромарк. Вот мы и вернулись, с чувством проговорила Рафтелия. Ага, у меня тоже чувство, что мы домой пришли. Похоже на то, долго нас не было. Похоже, Фира думала точно так же. Наконец-то мы дома. Прониклась даже Лисия. Но стоило нам дружно вздохнуть с облегчением, как щит испустил в небо ослепительный луч, который словно растворился в воздухе. А, че, что это было? Видимо, энергия Лингуя вернулась миру. Прошло не так уж много времени, но впечатления у нас остались сильные. Кажется, будто мы пережили очень долгую, хотя на самом деле не совсем, битву. Существо по имени Лингуй должно было создать барьер для защиты мира, но его тело взяли под контроль. Ост попросила нас о помощи, и мы отправились в параллельный мир, преследуя Кё, который захватил Лингуя, а также нанес миру много урона. Там мы познакомились с Кидзуной, которая, как и я, оказалась священным героем. Вместе мы сразились с Кё, заставили его заплатить за все, отобрали энергию Лингуя и вернулись назад. Задача зверей-защитников, в число которых входит и Лингуй, за счет душ живых существ создавать барьеры, предотвращающие волны, которые происходят из-за слияния миров. При достаточном количестве энергии можно полностью обезопасить мир от волн, но даже если энергии не хватает, можно выиграть с ее помощью немного времени вроде как. Вернув энергию, мы выпустили ее в этот мир, чтобы она исполнила свое истинное предназначение. Явление выглядело фантастически, и сдается мне, видно его было издалека. Пока я думал и смотрел на щит души Лингуя, свет полностью покинул его. Видимо, в нем больше не осталось ни капли энергии. От не издавал даже тусклого свечения. Индикатор энергозалпа, особого эффекта щита, показывал 0%. Характеристики слегка снизились. Щит словно говорил, что сделал свое дело. Ну, теперь надо узнать, что произошло. Правильно мыслите, Наофуми сама, ответила мне Рафтелия. Вместе с этой бывшей рабыней-получеловеком я сразился уже в стольких битвах, что без труда узнаю ее голос. Я играю роль ее опекуна, но в последнее время, наоборот, часто сам полагаюсь на нее. В параллельном мире ее избрала клановая Катана, и она перестала быть рабыней. В одеянии храмовой жрицы, которая ей удивительным образом подходит, она становится настоящей японской красоткой. У нее есть звериные ушки и хвост, как у енота. Итак, до следующей волны осталось. Я перевел взгляд на индикатор песочных часов перед глазами и увидел, что красный таймер не уменьшается. Зато работает синий таймер, причем на нем пометка 8. Как я помню по словам Ост, синий таймер отвечает за задержку перед появлением зверя-защитника. Кто там следующий? Фэнхуан. Стало быть, таймер показывает время до срыва печати Фэнхуана. И осталось у нас где-то 3,5 месяца, даже не знаю, сокрушаться ли по поводу того, что такие яростные битвы выиграли нам лишь столько, или просто радоваться отсрочке. Кажется, печать следующего зверя-защитника развеется через 3,5 месяца. Понятно, я ожидала, что нам дадут больше времени. Ничего страшного, это все равно больше, если сравнить с тем, что было. Первая волна случилась через месяц после того, как меня призвала. Вторая через еще 1,5 месяца. Затем почти сразу же началась война с церковью трех героев. Потом был обмен информацией с героями, волна Кальмирских островов, а затем события, связанные с Лингуем. До волны Милромарка должно было оставаться не так уж много, ведь с моего появления в этом мире уже прошло больше 3 месяцев. Это примерно столько же, сколько я тут провел. В мире Кидзуны мы воевали где-то месяц. Правда, а если вспомнить о возрасте Фира, 3,5 месяца времени нам вполне хватит. Фира, филариал женского пола. Вообще она сильный монстр, похожий на птицу и больше всего на свете любящий тягать повозки, но умеет превращаться в девочку-ангелочка. Пока Фира молчит, она кажется очаровательной девочкой с золотистыми волосами и голубыми глазами. Ее точный возраст равен времени моего пребывания в этом мире минус месяц. Другими словами, спустя 3,5 месяца она по сути будет вдвое старше, чем сейчас. Уа-а-а, похоже, времени отдыхать у нас не будет. А вот это уа-а-а протянула Лисия. Она прирожденная главная героиня, поскольку ее характеристики зависят от эмоций. В битве с Кё она проявила себя лучше всех. Мой коллега-герой по имени Ицуки исключил ее из отряда за слабость, а я подобрал. Если уж она способна так сражаться, слабой ее никак не назвать. Прямо сейчас она способна проявлять свою силу лишь во время духовных подъемов, но я полагаю, однажды она расцветет и преобразится. По всей видимости, она из тех, кто цветет не сразу. Наверняка, со временем и ее характеристики пойдут в гору. Это да, если будем сидеть и думать, как именно становиться сильнее, опоздаем. К тому же, наш следующий противник, Фэнхуан, нужно как следует приготовиться. Времени не так много. Есть, Рафу. Присоединилась к Лисе Рафтян. А, да, еще же она есть. Рафтян, Сикигами, созданный из волоса Рафтели. Это очаровательное создание, помесь енота и тануки, очень похоже на то, как выглядела бы Рафтелия, будь она животным. Она на удивление умна, и потому полезна. Тут я почувствовал, что щит на что-то отреагировал. Щит фамильяра, щелкнув по высветившейся иконке, я узнал, что только что освоил некий щит фамильяра. По сути, полный аналог щита Сикигами. Кажется, он появился потому, что необходим для использования рафтян. Ну, хорошо, хоть она совсем не исчезла из-за несовместимости миров. Как я узнал, у несовместимых элементов миров при переходе сбивается кодировка и они теряют все свои свойства. Я бы сильно расстроился, если бы так случилось с щитом Сикигами, а рафтян превратилась бы в неподвижную плюшевую игрушку. К счастью, обошлось. Наофуми сама, вы думаете о чем-то не том? Я радовался тому, что могу использовать рафтяны в этом мире. Эх, кажется, Рафталия немного недолюбливает рафтян. Правда, сбросились все ее усиления, так что придется начинать сначала. Впрочем, я уже многое про нее знаю, так что сделаю ее даже сильнее, чем она была. Рафу, как же меня радует настрой рафтян. Даже на задние лапки встала, чтобы поддержку продемонстрировать. Окажется, к нам приближается делегация из замка, заметила Рафталия. Пока мы с Рафталией переглядывались, из города выехала знакомая на вид повозка. Кстати, с другой стороны от нас высились останки Лингуя. Видимо, нас перенесло почти прямо к нему. За месяц их успели частично переработать. Всю плоть срезали, а горы на спине заросли зеленью. Я вернулся, Ост. Мне показалось, что останки Лингуя отреагировали и тускло сверкнули, наверняка померещилось. Ну, что поговорим с теми ребятами, которые к нам приближаются. Есть. Нам есть о чем говорить, да и подарков мы захватили. Думаете, Мелтян обрадуется? Вот уж не знаю. Прямо сейчас Фира носила пижаму в виде филариала. Кажется, она собиралась подарить ее своей лучшей подруге, второй принцессе Милромарка по имени Милти. Впереди у нас много работы. Рафталия, готовься. Как нас, так и Кидзуну с ее друзьями ожидают множество трудностей. Например, вопрос о том, как быть с троицей героев, проигравшей Лингую и попавшей в плен. Надеюсь, в этот раз достучаться до них получится. Есть. И еще да, точно. Как закончим готовиться к битве с Фэнхуаном, попробуем съездить. Куда вы собрались? Об этом скажу попозже. Эха, уа-а. Я хитро подмигнул Рафтали, но к ее ответу присоединилась от чего-то перепуганная Лисия. Ну вот, неужели такого от меня не ожидали? Пока мы тянули время, до нас добралась повозка в сопровождении колонны рыцарей. Из повозки появилась королева Милромарка и поклонилась нам. С возвращением, и вот они сама. Давно не виделись. Где-то месяц, если точнее. Королева за это время нисколько не изменилась. Ну, внешне, точно. Итак, как все прошло? Думаю, вы все сами можете догадаться. По пути сюда мы видели, как в небе растворился луч ослепительного света. Я могу считать это доказательством того, что вы смогли вернуть энергию Лингуя, и вот они сама. Да, сила Лингуя на время защитит нас от волн, сказал я, и рыцари испустили радостные возгласы. Похоже, можно считать, что мы будем в безопасности до пробуждения Фэнхуана, следующего зверя-защитника. И сколько у нас есть времени? 3,5 месяца. Может, не так уж много, но сколько есть, столько есть. Хорошо. Полагаю, вы сильно устали после битв в ином мире на вражеской территории. Попрошу со мной, да уж, я тебя тоже расспросить хочу. Я кивнул, королева шагнула в сторону, уступая нам дорогу. Мы сели в повозку и выдвинулись в сторону замка. Том 10, глава 1, звездный посох, ну же, и вот они сама. Подданные королевства не скупятся на похвалу в вашу честь. Пожалуйста, помахайте. Ладно, ладно, правда, их благодарность такая громкая, что кажется фальшивой. Спасибо вам, герой щита сама, герой сама. Пока выделенная королевой повозка ехала к замку, на улицах нам организовали нечто вроде триумфального шествия. Люди стояли вдоль дороги и махали руками. Какие расчетливые. Впрочем, и аниме, и история подсказывают, что обывателям вообще характерно такое простецкое мышление. Я слегка махал в ответ, чтобы ко мне не возникало вопросов. А вот если бы я так ехал пару-тройку месяцев назад, в меня бы мусор кидали. Все считали щита воплощением дьявола. После окончания первой волны на меня вообще смотрели в духе «А ты тут чего забыл?» Наверное, мне стоит радоваться, что мои усилия наконец-то оценили по заслугам, но что-то не дает покоя. Сколько тут прошло времени после тех событий? Кстати, королева, что такое? Сколько нас не было? Я, конечно, и сам знаю, но на всякий случай уточню. Мало ли, может, случился аналог сказки про Урасимутера, и на самом деле прошло уже несколько лет, 2,5 недели. Точно, надо же, похоже, в мире кидзуны время течет быстрее, чем в этом. Своими словами королева ошарашила и Рафталию, и Лисию. Что-то не так, в мире, в котором мы оказались, прошло около месяца. Ясно. Значит, есть разница. Не знаю, радоваться этому или нет. Выходит, мы сэкономили немного времени. В конце концов мы добрались до замка, и нас провели в тронный зал. Что случилось с объединенной армией? Все разъехались по своим странам и заняты восстановлением. Лингуй причинил немало ущерба. Я и сам знаю, какие раны он оставлял за собой. В Милромарке его удалось остановить, но теперь на равнине за городом валяется гигантский труп, а за ним тянется гигантская пустошь. Давайте еще раз проговорим. В настоящее время песочные часы эпохи драконов остановились по всему миру. У меня красный индикатор тоже стоит. Хорошо, но второй показывает 3,5 месяца, добавил я, и все сразу помрачнели. У нас 3,5 месяца. За это время мы должны подготовиться к битве с Фэнхуаном. Я уже знаю, что он возродится. Это еще не все. В погоне за Кё, похитившим энергию Лингуя, я кое-что узнал в том мире. Я рассказал королеве обо всем, что узнал в мире кидзуны. В их мире волны считаются явлением, происходящим при слиянии миров. Они полагали, что их мир не выдержит еще одного полного слияния и погибнет. Пытаясь избежать этой участи, так называемые обладатели кланового оружия проникали в другие миры через разломы волн и пытались убить священных героев, играющих роль столпов миров. Приближенные королевы всполошились. Правда ли это? Сказать по правде, полный бред. Никто не проверял это мнение на практике, к тому же в том мире был Абла, священный герой, не способный сражаться с людьми. Будь это правдой, священные герои в первую очередь должны быть сильны именно в битвах против людей. Возможно, это все правда. Однако кидзуна так не считала. Мы обнаружили в том мире документ, предоставляющий иную точку зрения на волны. Лисия, есть. Лисия достала и показала копию книги, которую получила от товарищей кидзуны. Мы не знаем, о чем там написано, но многие иллюстрации, по всей видимости, изображают волны. Возможно, мы многое узнали бы, расшифровав текст. Как скажете. Что же, я попрошу другие страны направить сюда экспертов по расшифровке, чтобы мы смогли бросить на книгу все силы. Не забудьте включить в команду Лисию. Она знает язык того мира и, кажется, сама в деле расшифровки довольно хороша. Откровенно говоря, головой работать у нее получается лучше, чем воевать. Уа-а, этот подарок от Грасс. Ты уж постарайся. Я хочу вырастить из тебя девушку, которая будет уметь все. Так вот, помимо этого я также смог наладить отношения со священным героем того мира. И до кучи заключил временное перемирие с Грасс и Ларком. Возможно, мы с ними еще встретимся, но вряд ли как враги. Хорошо. Раз так, можно сделать вывод о том, что в отсутствии волн опасаться нам особо нечего. Еще мы притащили с собой вещей из того мира. Не знаю, будет ли от них толк, но взяли мы с собой немало, сказал я и показал королеве мешок с подарками от кидзуны и ее друзей. Все они при определенном везении не только помогут нам сражаться с волнами, но и озолотят меня. Там, внутри, инструмент, который позволяет пользоваться дропом на манер легендарного оружия. Инструмент для призыва к волне, манускрипт возврата, работающий на манер навыка телепортации, и другие вещи. Еще у меня есть важное заявление, поэтому скажу его прямо сейчас. Я сделал шаг в сторону королевы и озвучил не то просьбу, не то заявление. Мы должны за эти 3,5 месяца избавиться от проклятия, которое получили в ходе битв. Прямо сейчас наши с Рафталией эфира характеристики значительно снижены из-за эффекта All Sacrifice Ауры. К тому же до полного избавления от нее еще немало времени. Прискорбно. Откровенно говоря, ситуация оставляет желать лучшего. Пока проклятие не спадет, участвовать в тяжелых битвах не выйдет. И даже в обычных побеждать станет непросто. Как сказал лекарь из мира кидзуны, на излечение уйдет около 3 месяцев. Я еще испробую самые разные методы лечения, но пока нам нужно что-то поделать с потерянными характеристиками. Впрочем, я понимаю, что, узнав о методах усиления других героев, стал просто невероятно силен. К счастью, проклятие не навредило показателю защиты, так что все, быть может, еще обойдется. Через 3,5 месяца вырвется на свободу Фэнхуан, После него нас тоже ждут тяжелые битвы.